Русские, если дать нам большую цель, нам не надо платить деньги. Это история показывает. Это, кстати, знают и наши исконные враги. Я всегда повторяю, что на славянах держится не только наша земля, на славянах держится вообще мир в этом, на нашей планете. Поэтому еще раз хочу сказать, начинать надо с себя, собственного тела, здоровый образ жизни, со своей семьи, чтобы детей больше было. Ну, враги, так сказать, недоброжелатели наши, да, они хотят нас по одному убить. Это как во дворе, в любом дворе. Если ты идешь, у тебя 9 братьев, то неважно, кто против тебя, согласись. А если ты один, то тебя могут обидеть, тебя могут избить, у кого двое. Поэтому время камни разбрасывать, время камни собирать. Как-то я видел интересную такую картинку, на злободневную тему, скажем так мягко. Сидят три малороса с оселедцами, чубами, такие задумчивые. Ну и у одного, так как в комиксе появляются его слова. «Слышь, Микол, а вот если москали нас захватят, Крым чей будет?» У второго появляется. «Известно чей? Наш?» Третий сидит. «А чё ж тогда мы воюем, если он будет наш?» Ну, логично. И вспоминается анекдот, который услышал сам в самом начале СВО, когда украинец сидит в церкви, плачет, молится, говорит: «Господи, ну почему ж ты вот... Ну почему ж ты этим москалям клятым все дал? Ну почему у них есть и нефть, и газ? Ну почему у них есть и столько воды, и столько всего, и этого? Почему ты мне не дал? Почему вот эти русские все имеют?» Тут раскрывается купол оттуда, глаз Божий. Он говорит: «У тебя все же это было. Когда? Когда ты был русским?» То есть, вот, казалось бы, в этом вот юморе таком, народном юморе, присутствует очень-очень тонкий посыл. Правда, когда мы вместе, да. Это все наше. Вот когда Украина и Россия были одним единым, то и Крым был наш, и Черноземье было наше, и Тайга была наша, и Байкал был нашим. Это все было нашим, и за это не надо было воевать. Ты мог из Киева поехать на Урал куда-нибудь, с Урала мог поехать в Черное море отдохнуть. И это была норма, и никто не возмущался этому. Но нужно же было разделиться, чтобы потом начать за что-то воевать. И когда, если ты помнишь, мы когда с тобой еще перед СВО какие-то такие программы вот объединяющие создавали, и уже когда началось СВО, мы говорили: ребят, нужно войну закончить быстрее, нужно перестать друг друга убивать, нужно выжить, отойти в сторону, дать на верхах разобраться, тем более там пускай олигархи разберутся. Но нам надо выжить в первую очередь, объединиться и создать свое пространство, как сейчас некоторые говорят, любви, да, и творчества, а я еще говорю, созидания и, ну скажем так, производство для того, чтобы мы ни в чем не нуждались, чтобы мы жили в достатке. И тогда мы, хочешь не хочешь, на местах будем решать все вопросы. А когда мы решаем вопросы на местах, где мы в единой кооперации, где у нас есть единый свой кош. Ну как кооперация, это все, это же не переворот какой-то, да, в кооперации так написано, закон о кооперации. Когда мы занимаемся своими детьми, когда у нас нет вопроса, откуда взять деньги, а этот вопрос, куда направить деньги из нашего коша, да, ну мы же занимаемся хозяйством, свой кош, то тогда, в общем-то, мы и являемся властью в этой самой великой стране, в этой самой великой, самой большой части этого мира, где и украинцы, и белорусы, и кого называют русскими, единый народ, и генетически, и мысленно, и мы занимаем одно пространство. И тогда мы великие, и тогда попробуй нас напади. А сейчас получается, откусили кусок этот, и этот кусок этот, потом внутри настроили против, объединения нет, разъединение прошло, и все это переходит в стадию, очумелую стадию. Пошла кровь. Кровавого, месилого, где гибнет-то кто? Че, гибнет американцы, что ли, гибнут? Ну, конечно, там приезжают эти какие-то представители, но руководство нормально. Че, гибнут эти вот миллиардеры, мега-мега миллиардеры, которые вот этим всем там управляют, какими-то там биржами, чем-то еще? Да нет. Они сидят, и все нормально, хорошо. Че, гибнут те, кого вы там называете какими-то там этими вот товарищами, которые вам не товарищи? Да нет, особо тоже не гибнут, у них все хорошо. Так вопрос, вы-то что гибнете? Мы-то что все гибнем? Ради чего? Вот это все можно было не допустить. Это все можно было избежать. Это все можно было остановить в самом начале. И остановить очень мудро, оставшись живыми, объединенными и победить, в конце концов, всем. без крови, без кровопролития, без разрушения стран. А на сегодняшний момент это все на наших глазах происходит, и мы тут чешем репы, и льется наша кровь, и мы рыдаем по всем нашим родовичам, которые гибнут. И теперь, как никогда, встает вопрос, что нам делать, как нам объединиться? Потому что война войной, но хозяйство хозяйствованием. Какие у тебя мысли по этому поводу есть? Я пересматривал недавно выступление, ну, интервью Владимира Владимировича Путина американскому журналисту, не буду коверкать его имя. Карлсон. Да, Карлсон. И он сказал такие слова, что несмотря ни на что, через одно поколение, а может быть и на следующее поколение, мы сядем за один стол. Это генетически. Ты до этого говорил, что надо историю смотреть. В 13-14 веке у нас была левобережная и правобережная Украина, когда пришел русский царь, помог казакам, запорожцам. Да. Но тогда на геополитическом, так сказать, карте находилась Речь Посполитая, поляки, тоже наши братья, и, так сказать, ну, по крови-то славяне, и турки. Это было уже в нашей истории. И мы опять наступаем на старые грабли. Мы наступаем на старые грабли, потому что мы разъединились. И разъединились не только между Украиной, Белоруссией и Россией. Мы разъединились внутри своих домов. Мы разъединились вокруг своих городов, своих улиц. Внутри себя мы разъединились. Живя в большом городе, выходя в подъезд, ты не здороваешься, с тобой не здоровается сосед. Ты даже не знаешь. Я набираю источник, вот буквально недавно живаю, ну, всегда говорю, там славный город Малоархангельск, да, мой. Я набираю воду, везу домой, варил там воду, и подхожу за эту очередь. Я говорю, здравствуйте, на меня смотрят, как будто я, да, прокаженный. Это деревня. Угу. И я начинаю объяснять, что здравствуйте, это пожелать всем здоровья. Даже звери на водопое во время засухи не убивали друг друга и не убивают. А мы сейчас перестали здороваться. И мы стесняемся этого. Вот это все оттуда. Мы разъединились. И так легко нас всех порушить. И кто сказал, что Белгород может не отсоединиться, не присоединиться к Украине, допустим, понимаешь? И мы бы сейчас рубились там на моей Орловщине. Ну, это же и Донбасс. Ну, то есть границы могли быть не только там Украины, но и частью России. Потому как, ну, в голову забили бы какому-нибудь проценту населения, что вот они там сверхлюди. Мы разъединились. А поэтому что делать? Соединяться. Наша задача, прежде чем соединить Украину, Великороссию, Малороссию и Белоруссию и все остальные славянские народы, надо соединиться вот у себя дома, в своих семьях. Сейчас, кстати, появились очень много объединений, достаточно интересных, здравых. Ну, как бы мы, как возрождение-то уже побольше, на этом просто, может быть, не так медийный мы в медийном пространстве. А зря. Ну, согласен, слишком много дел. Слишком много дел и не хватает, ну, ты сам знаешь, не хватает ресурсов. Но есть там северный человек, есть там русская община. Вот. Я знаком с многими представителями данных, ну, данных направлений и в соцсетях, и, в принципе, так воочию. Очень много здравых людей. Вот сам ездил в Иваново. Наши братья там создали тоже русскую общину, но дружины, они там немножко со своим контекстом. Мы прекрасно понимаем, что это за, в целом за объединение, но оно наполнено людьми. Они наполнены людьми, пока не дело. Только сейчас появляются какие дела. Я вот выступал там, ну и вопрос просто такой простой вопрос. Ребят, чего вы собрались? Ну а ваша цель-то какая? К сожалению, люди, ну как бы, пока без цели. Просто собрались. Просто собрались. Дерусь, дать отпор там азиатам, потому что они там, ну, что-то это. Я говорю, так, ну, надо большую цель. Русские люди, ну, я бы сейчас говорю о русском мире, да, это все-таки большая, великая цель. Русские, если дать нам большую цель, нам не надо платить деньги. Это история показывает. Это, кстати, знают и наши исконные враги. Поэтому нам эти вот эти великие идеи постоянно подрезают, не дают ее, не дают соединиться. А начинать надо, как у меня спрашивают, ты за кого? Я говорю, за свой двор. Ну, как у нас во дворе раньше дрались там, да? За кого ты? За свой двор. Этого было достаточно. Сейчас мой двор, он немножко расширился. Сейчас я свой двор я хочу расширить до уровня, там, ну, Польши. Ну, к примеру, просто так говорю. Так, захватчик ты прям? Нет, почему захватчик? Прям расширяешь? Нет, на... не захват, а здесь предложение, наоборот. Это выгодно всем. Я думаю, уверен, что это выгодно. Это выгодно и малороссам. Они устали от войны. Это выгодно белорусам, потому как вместе мы сила. Это, ну, выгодно нам. Это, кстати, вот этим объединения, которые... Да вообще все объединения, которые соединяются, это на самом деле очень круто, ладно и добро, как в нашем уже современном языке, но важны дела. Важны дела. Ради чего мы собрались? Просто собраться ради собрания, то 3-4 года мы рассыпемся. Поэтому общероссийское движение возрождения, ну, ты знаешь мое выступление, всегда это круг, это основа копного права, это объединение и управление народом по территориальному принципу. Есть, должны быть определенные механизмы и должны быть дела. То есть в каждом объединении, неважно там, в какое ты соединение вступил обычный мужчина, объединение должны дела быть. Они должны быть оформлены, ну, вообще самое важное, чтобы не должно быть младших старших. Это должно быть, мы эту тему обсуждали, я не буду сейчас ее возвращаться. А то я знаю, что некоторые нюансы, допустим, там, вот мне недавно ну, с Николаем Мельником общаемся, Николай Николаевич мне говорит, ну, мне там объявили, что я там язычник, люди с русской общины. Ну, что за деление? Разделение. Да. Вот, все, я скажу так, все, кто сейчас нас разделяют, они, ну, дураки. Я не буду говорить, что враги. А может быть и враги. А может одновременно и враг и дурак. Совершенно верно. Поэтому такой человек, ты такой человек. Но наша цель большая, великая. И тема, допустим, у нас в возрождении запрещена тема религии от слова совсем. Ну, потому что она нас разъединять будет. Для чего? Наше дело оставить мир на нашей земле. Наше дело победить в этой войне и которая будет дальше. Да, там. Наше дело, чтобы наши дети и внуки продолжили наше дело. Наше большое дело. Я всегда повторяю, что на славянах держится не только наша земля. На славянах держится вообще мир на нашей планете. Это показывает и... Да везде показывает. У нас сейчас ребята-курсанты вернулись с Африки, и там на нас те обычные простые жители, африканцы там разных стран, они молятся. Потому что в свое время советский человек это был миротворец. И мы русские, мы носители этого, ну, россияне, можно так сказать, ну, современным языком, да, государственным, мы миротворцы. Поэтому и ты правильно говоришь, война у нас идет не ради войны и не ради захвата. И президент об этом, кстати, сказал, ради мира. Мы же это делаем не потому, что мы хотим забрать что-то. Это западное, Запад сейчас пугает Прибалтику, там, Польшу, ну, балканские страны, там, что мы придем, все захватим, все отнимем. А зачем? Зачем? У нас всего своего хватает. Ребята, нам это не надо. Но это вы к нам пришли, в наш дом, потому что Украина – это наш дом. Когда у меня был опыт, ну, ты знаешь, да, и я очень думал для себя психологию там, для своих товарищей, ну, это наш дом. У меня треть моего рода, она на Украине. У нас в коллективе очень много Западной Украины, ребят, которые занимаются гуманитаркой, были там и сражаются до сих пор там, ну, на СВО там, за нашу сторону. Это гражданская война. Поэтому раз нас разъединили как государство, и объединение государства может быть только на государственные управители, пускай они сами занимаются своими делами, мы им должны к этому подтолкнуть. Если мы начнем заниматься своими дворами, своими семьями, своим телом, своими семьями, своими дворами, своими улицами, городами, областями, потом своей страной, то у нас и руки дотянутся и дотуда. Вот. Любое объединение сейчас, будь то экономика, будь то образование, будь то медицина, будь то управление власть, это очень важно. Мы должны идти во власть. А как ты можешь один пойти, у тебя не хватает финансов? Опять же, цель какая? Если вот все, что я назвал, ну, там, спорт, здоровый образ жизни, многодетные семьи, цель-то какая? Поэтому наше предложение простое. Мы хотим соединить всех братские народы. И это не малороссы, великороссы, белоруссы, а вот наши братья, их 9 родов. 9 славянских родов. Это основные только роды. Да, совершенно верно, большие. Нас же разъединили. Это же не сейчас началось. Это началось-то и не 100 лет назад, это тысячелетие. Если посмотреть славянофилов там в царское время, очень много там Астахов, Карамзин, они же писали об этом. Ну, время камни разбрасывать, камни собирать. Время наступило. Mm-hmm. Поэтому любое объединение в любом малом или большом городишке, тем более сейчас беда уже пришла в наш дом, это важно. Я уверен на 100%, что если брать там какой-нибудь 10-тысячный город, и там будет 100 активных граждан, я имею сейчас мужчин, да, это большая сила. И эти 100 человек, через какое-то время их станет 1000. А 1000, главное, чтобы была большая цель. И не финансы. Цель финансовые деньги это только ну, рядом где-то идет. Да? Это великая цель. Это надо посмотреть за наших детей, за наших внуков, а то и за наших правнуков. И тогда вот эти шахматы, в которые нас сейчас, к сожалению, мы пешки, да, в этих шахматах, ну, к сожалению, пока. Ну, мы научимся, ничего страшного. Мы их переиграем, это было уже не раз. И тогда ты становишься игроком. Не фигурой, а игроком. Намного проще выжить в коллективе. Мы станем гроссмейстерами. Намного проще выжить в коллективе. Да. Большая ответственность, но легче. Я с тобой согласен и подтвержу то, что религия на сегодняшний момент является разделяющим фактором. И на семинарах, в передачах я постоянно говорю, друзья, вы можете любую религию из тех, которые современные там, наши политики, там, какие-то ученые заявляют, что вот эти вот современные религии существуют, вы можете придерживаться этих религий. Но если вы их втаскиваете в общее дело, то это становится фактором раздора. Поэтому религия, я считаю, она должна быть личным делом каждого. Вот личное дело. Тебе помогает вот это. Ты каких-то там придерживаешься каких-то культов своих, и тебе это делает хорошим человеком. Ты общаешься с другими людьми хорошо, мир понимаешь. Да и слава богам, то, что называется. Все здорово. Ты вот этого придерживаешься. Ну, опять же, твое личное. Дома там, ходишь какие-то церковные, там, может быть, объединение, еще что-то. Но ты не тяни это в общину. Потому что кто-то мусульманин, кто-то христианин, кто-то там ведист, кто-то вообще ни во что не верит, но атеист, хороший человек, атеист, да, и так далее. Кто-то, может быть, там кришнаит. Так, да мало ли сейчас такого. Но если вы это не тянете в общее и не пытаетесь на это общее нацепить, то тогда общее выживает. Если же вы как-то вот просто придерживаетесь этого, ну, у себя дома, это нормально, я считаю. Это вот первое, что я хотел сказать. И второе, сейчас, может быть, кому-то не понравится, но что делать? Надо говорить правду. Если вы внимательно изучите то, как развивался наш мир, строились и цивилизации, ты увидите, что религия и политика, и какие-то потом выходящие из этого элементы нашей жизни, все подчинено только одному – выживанию, то есть экономике. Как бы вы там ни говорили, да, берется сначала очень правильно какая-то теософская идея, на ее фоне развивается религиозное какое-то течение, но когда мы обращаем внимание ради чего, мы видим, что ради экономики. Кто бы мне сейчас чего ни говорил, поверхностное одеяло такое, лоскутное, но убираем его, мы видим другое. Политика. То же самое. Разговор о чем-то хорошем, как мы хотим развиваться, как мы хотим создать. Задача политики – настроить людей на какие-то такие вот дела типа выживания. Поэтому все, о чем мы не говорим, вот на сегодняшний момент, это все ради выживания. В том числе и религия, в том числе и политика. Естественно, что я придерживаюсь тому, что все исходит свыше, из родов небесных, сюда в рода земные. Здесь мы развиваемся, растем, учимся, проявляем себя и в конечном итоге возвращаемся туда. Само собой первичен род небесный. Но об этом славяно-русы всегда знали. И поэтому мы были непобедимы. Поэтому смерти для нас как таковой вот, в виде страха не было. Но здесь-то ты на земле живешь как? Здесь-то на земле ты должен себя проявлять, должен что-то делать. Ведь экономика переводится как наука о домашнем хозяйстве, о ведении хозяйства домашнего. То есть заниматься хозяйством. А одному это тяжеловато. Поэтому получается, что все славяно-русы и коренные народы объединялись, кучковались, как и сейчас кучкуются. Приезжайте куда-то, китайцы приезжают там в Америку, хоп, чайный таун. Кто-то приезжает сюда, в Россию, опаньки, маленький, получился такой анклавчик объединения тех людей, которые в Россию приехали. И они побеждают. Побеждают, потому что они сообща. Теперь вопрос, а мы-то почему это не делаем? Что, так закушались, что ли? Что, уже вообще проблем нет? Что, уже забыли свои основы жизни? А на мой взгляд, мы просто поглупели, просто нас виртуальщину как-то погрузили, мы биороботами какими-то стали, живущими по мерам, кем-то установленным, в том числе и установленными нашими врагами. Поэтому нам нужна большая идея. И вот поэтому, да, нужна большая идея видения и начинать ее воплощать с малых шагов, которые приведут к этой идее. Как это всегда в магии, да, всегда говорилось. А по магии построен весь мир. Это сейчас не какое-то там чернушество. Есть большая цель, есть путь к этой цели, шаги и воплощение, чтобы было все хорошо и замечательно, не ошибаться, не уходить в сторону. Вот этого нам сейчас не хватает. И на мой взгляд, на сегодняшний момент, нам нужно поднимать вопрос вот о чем. Мудрые люди, по-настоящему мудрые, не те, которые себя называют мудрецами, а мудрые настоящие люди, должны, мне кажется, проявить волю, собраться вместе и создать вот этот самый центр сборки, сейчас как просто называю, центр сборки, где бы разрабатывались идеи политические, Да, потому что политика это как это? Ну, это да, не занимаешься политикой, у тебя ничего нет. Не наше, не наше слово политика. Народ управление. Не знаю, да, управление. Как вот жить, как власть, говорить. Власть, управление, дальше, конечно. Творчеством, дальше здравой, образованием, защитой, подготовкой и хозяйствованием. И вот это как раз, мне кажется, на сегодняшний момент очень нужно. Доходит до абсурда. Вот сейчас я поделюсь своими переживаниями, а ты, может, там поддержишь, не поддержишь, дополнишь, дополнишь. Встречаясь вот так вот с окружением, так по пальцам в рук можно пересчитать тех, которые пытались создать свои кооперативы и под эти кооперативы написать свои компьютерные программы, которые эти кооперативы обслуживали. Я спрашиваю, сколько вы потратили времени и денег, чтобы создать программу, которую потом надо дорабатывать, опять деньги вкладывать в течение там, года, два, три, то есть потери времени. Суммы звучали, знаешь, какие смешные? От 100 тысяч до 1 000 000 рублей. Представьте, 10 человек потратили в среднем больше 500 тысяч рублей. 10 человек, которых я знаю. А по России, я уверен, таких сотни, кто пытался это сделать. Первый вопрос. Ну не дураки ли мы, чтобы мы вкладывали деньги во что-то маленькое, что потом нерабочее, надо дорабатывать, и тратили миллионы, вместо того, чтобы сойтись вместе. Скинуться по чуть-чуть. Скинуться по чуть-чуть, да. Нанять профессионалов, дать все свои наработки, установки, чтобы они сделали, и через 3 месяца начать жить в едином пространстве компьютерной программы, которая будет обслуживать все наши кооперативные дела, логистику, это, товарооборот производить, принимать, перерабатывать и так далее, чтобы у нас была единая среда. Но меня смотрят как на идиота. Говорит, а что, так можно было? Да. Говорю, да, так можно было. Либо в одном городе есть несколько, ты строительством занимаешься, ты знаком с этим, несколько групп, которые занимаются строительством. Эти хорошо каркас строят, эти водопровод, эти там электричество, это еще что-то, еще что-то. И они все выкладывают объявления. В интернете, в газеты. Я как-то приехал в один город, открываю и вижу несколько объявлений. Маленькие такие, ну их не видно вообще, маленькие. И читаю, строим под ключ, строим под ключ. Говорит, ты этих знаешь? Знаю. Чем они больше занимаются? Лучше занимаются. Он говорит, каркасы строят хорошо. Эти, водопровод, эти. Ну как я сейчас сказал? Я говорю, вы не пробовали вместе собраться и создать один единый трест по своему городу? Нанять одного опытного прораба, к нему помощницу поставить, какую-то бабушку Божию Дуанчик, которая с этим связана была, чтобы дать одно большое объявление вообще на весь этот лист, весь, вот мы строим. И дальше прораб распределял. Звонок идет бабушке, она говорит, хотят дом построить, хотят ну, или понятно, хотят. Да. И распределять. И у вас получилось бы, нет конкуренции, вы занимаетесь своим делом, которое лучше знаете, у вас есть общее. Не пустили чужаков. Вы не пустили чужаков. И вы держите весь город под контролем, причем правильным контролем, а не вот этим вот. И у вас все процветает. А я говорю, а что так можно было? Самое смешное, что после этих приложений у них ничего не случилось. Они опять не собрались. Вот это вот беда, разъединение нас ну в вот, головах. Вот о чем мы и говорим с тобой, с чего начинать, соединение. Надо просто, я схожу словами славянского обычая, надо просто жить вечными, вечным направлением. Вот о чем ты сейчас говоришь, это вечность. А мы живем между усобщиками. Вот разъединяясь на таких уровнях, да, вот на примере простой бригады, мы разъединились на уровне России и Украины. Вот так произошло. Началось с маленького. От малого к великому. Ну вот так произошло. А у этого сосед такой-то, у машины, у этого такой-то, с завистью. Того не понимая, что те, кто управляют миром на сегодняшний момент, они же просто сыграли на наших амбициях. Ведь ты правильно наш разговор завел с анекдота про Украину. Ну, про украинцев, про малороссов. Ну и правильно. Ведь и Крым наш, и их. Ну, он наш. Он наш общий. Вода наша. Так земля вообще наша. Конечно. Общая. А сейчас получается, что льется кровь. И это должно прийти, как пройти какое-то время. Они, ребята там захотели жить по-западному. Того не понимая, что они не... Мы не западные. Они Западу не нужны. Они и не нужны, как человек, конечно. Как оружие. Они да. уже открыто говорят, все вот эти вот управленцы, так называемые, там, ну, тех стран, они говорят, что война идет до последнего украинца. Но это же уже даже не смешно. Они уже в открытую об этом заявляют. Ну так пора, наверное, сесть за стол. Пора, наверное, понять, что это все наше. А раз это все наше, тогда и делить нечего. Когда братья садятся за один стол общий, они понимают, что все наше. Мы усиливаем друг друга. Мы усиливаем друг друга совершенно. Надо реально понимать, что нет России без Украины и Белоруссии. Как и Украины нет без России и Белоруссии. И не будет по-другому. И никогда Россия не отпустит Украину там. Ну, поиграли и хватит. Да, пока, к сожалению, через кровь. Ну, а что делать? Просто Война – это же всегда итог, результат нашей недоработки и нашего как народа, да, и как наших управленцев, которые это проморгали. Это же недоработка. А с той стороны сидят хорошие институты аналитические. С той стороны есть финансы, с той стороны есть идея. Проекты, в которые мы не вписываемся. Ну, зато они нами играют. Поэтому еще раз хочу сказать, начинать надо с себя, собственного тела, здоровый образ жизни, со своей семьи, чтобы детей больше было. Кстати, вот сейчас многие говорят, там вот детей не рожают. Посмотрите сейчас, сколько выплачивается государством на рождение второго ребенка и последующих. Ведь такого нету ни в одной стране мира. Ну, ты получаешь там 836 тысяч, и плюс там у тебя разные нюансы, там участок земельный от губернатора, миллион. Почему не рожают? Вот многие говорят, вот азиаты рожают, ну а мы что не рожаем? Кто мешает? Вот дело, наверное, не в деньгах, а дело в том, что мы зажирели. Закушались. Да. По-старому скажу, зажирели. Зажрались. Поэтому пора понять, что собираться пора. Да, ну вот я не просто так же поднял тему, что многие объединения, такие как религиозные и политические, на сегодняшний момент являются все лишь навсего одеялом, прикрывающим экономический взгляд. 100%. Так раз экономика на сегодняшний момент является основой нашей жизни и основой жизни тех, кого называем паразитами, социальными паразитами и даже врагами. Надо выстраивать свою экономику. То в этом случае, ну, сам Бог нам велел создать свою экономику. Не на религиозных основах, не на политических основах, а на основах человеколюбия, природосообразия и здравомыслия. Вот когда у нас это все проявлено, тогда попробуй нас сказать, да фиг ты наш победишь, потому что мы вместе, у нас общее хозяйствование, мы друг за друга держимся, мы понимаем, что благодаря труду вот этого, труду моему и труду вот этого у нас складывается общее. Откуда берется благосостояние, достаток и меня, и моих детей, и моей семьи, и нашего сообщества, и когда мы друг за друга держимся. А у нас получается очень смешная ситуация. Мы вчера были в городе Москве. Это, конечно, смех. Доехали мы туда нормально. Выходной день, доехали нормально, все хорошо, здорово. Приехали внутрь, ну, между домами, а там снег вот по колено. То есть вот эти вот азиаты-дворники ходят там с лопатой, ходил один, да? Я мне потом лопату брал поломанную. Нам говорили, что мы без них утонем там в грязи, мы не сможем жить. А вот теперь дворники они, а снег-то не убран. То есть проблема-то в чем-то, видимо, другом. Конечно. Так вот, мы заехать-то заехали туда, а потом там под снегом гололед, и мы забуксовали, мы не можем вылезти. Мы встречались с людьми, которые говорили на очень высокие темы. О том, как надо нам вместе, как объединиться. Не толкнули? Я звоню ребят, говорю, сел, помогите толкнуть. Кто-то говорит, я уже там в 10 минутах от тебя. А я там еще где-то, я так руками развел, говорю, так матом, твою мать, мы только что решали вопросы объединения и создания общего. Все понятно. А человек не может потратить 5 минут, чтобы вернуться обратно, и просто мужской силы не хватает. Ну, жена не могла меня вытолкнуть. Чтобы... Я там уже молотком лед разбивал, там уже отгребал, у этого азиата лопату сломанную взял, он стоял на носу, ковырял, смотрел на меня. Дворник, да, смотрит, как я за него снег выбрасываю. Пожилой человек, грубо говоря, тогда немощный по сравнению с этим юнцом. Он стоит на носу, ковыряет, все нормально. Посмотрел, не получается, взял лопату и ушел. То есть он не убирает снег. Так и ладно, это азиат, это человек приезжий сюда, пришлый. Но здесь братья. Чем закончилось? Подъезжает мужичок на какой-то такой старенькой машине. Говорит, ты сейчас выезжать собираешься? Говорит, да, собираюсь, выехать не могу. Он так подошел, застрял. Он достает лопату. Сам начинает отскребать. Понимаешь, сам. Расклад из-под машины там. Это... У меня не было лопаты. А он сам, не мне дал лопату. А сам. Простой русский парень. И потом он берется там, толкнули, выехали. Говорю, а ты что, хочешь на мое место? Да, говорю, хочу. Говорит, хочу. Говорит, ты сейчас застрянешь. Говорит, я приехал на выставку, я обратно с друзьями пойду. Пойду, они меня вытащат. Понимаешь, до чего мы дошли? Простые люди, которые не говорят об этом, живут так, и все нормально у них. Не миллионер, не миллиардер, конечно. Не мыслящий там вот этим чего-то. Просто подошел, помнишь, и помог. Помнишь обращение... В годы Великой Отечественной войны Сталина к народу, да, он уже как человек, который был, изучал религию, он же обратился к братьям и сестрам. Вот это разговор к тому, что мы все братья и сестры. Надо просто перестать говорить об этом. И начать жить. Начать просто жить так. Просто беда любого, каждого из нас. Я всегда говорил, тогда на последних наших выступлениях я говорил, война закончится тогда, когда человек на Сахалине будет не просто переживать, а что-то делать для того, чтобы вот на Белгородчине какой-то парень белобрысый сидел в этом окопе, и он был не замерзал, он будет ему помогать. Вот тогда закончится война. Когда закончится, когда он будет принимать участие в этой войне, и будет смысл, чтобы закончить эту войну. То есть когда мы все станем братьями и сестрами. Вот. А война сейчас коснулась всех. Мы братья всех. И сестры. И малороссы, и белоросы, и сербы, хорваты, ляхи, булгары, чехи. Мы все братья и сестры. Надо ее заканчивать. А заканчивать, ты понимаешь суть войны. И когда ты принимаешь правильную позицию в этой войне. Вот не понимая суть, ты не будешь понимать правильной позиции. И поэтому ты будешь воевать против того, кто напротив тебя. А когда ты понимаешь суть войны, из-за чего она происходит, ты будешь занимать правильную позицию для того, чтобы война закончилась. То есть первое, когда не понимаешь сути, ты воюешь до последнего славяно-руса. То же слово украинцы называют на славяно-руса. Да? Когда ты понимаешь суть войны, ты занимаешь правильную позицию, и война прекращается. Вот парадокс понимания войны. Гражданская война. Вот, поэтому ну, вернемся все-таки вот к объединению. Поэтому я считаю, что те, кто себя называют мудрецами, они должны объединиться и сделать вот этот центр сборки координации с приглашением тех, кто занимается делами, чтобы вывести предпринимателей, предприимчивых людей, из области выживания и конкуренции в область достатка и мира. И развития. И развития. Потому что сейчас многие воюют внутри себя с такими же, как и есть, в бизнесе, в экономике, да и так далее. Вот надо эту войну закончить еще и на этом уровне. Поэтому нужно предложить новую концепцию, новую парадигму жизни. То есть центр сборки координации управления должен стать этим шариком, объединяющим экономику тех людей, которые предприниматели. Подтянуть туда тех людей, которые нуждаются в благосостоянии, в достатке, которые не знают, где устроиться трудиться. Откуда брать средства, куда ребенка направить и так далее. Чтобы у нас был свой уклад бытия, как это в славяно-русах всегда было. И по этому укладу общинно создавать то, что нам нужно. Чтобы не было вопроса, где взять деньги. Стал вопрос, куда их направить на наше благо. Вот мне кажется, вот это сейчас задача, помимо окончания войны, задача, как говорил товарищ Ленин, архиважная. И, кстати, будет же очень важное событие у нас проходить на Орловщине весной. И я думаю, что там будет положено начало, вернее, продолжение. Продолжение, для многих да. это начало. Для многих начало, для многих для вот нас. Вот в два слова продолжение. Скажи об этом. Ну, к этому мы шли 13 лет, общероссийское движение «Возрождение». Мы не просто пытались, в процессе нашей жизнедеятельности мы вырабатывали большую идею для нас, для всех. Не только для русских. Не только для русских, не только для украинцев, малороссов, белоруссов, вообще для всех славян. Да и для всех тех людей, которые живут сейчас на нашей многонациональной стране, разных национальностей, разных вероисповеданий. Еще раз повторяю, не мои слова, это слова иностранного наемника, так сказать, да, который сказал, русские странные люди, они ради великой идеи могут свернуть этот мир, и им не нужно за это платить. Так вот, мы все это время, опираясь на опыт наших предков, смотря, анализируя, как действует наши враги, недруги, которые нас разъединили, мы поняли одно, что мы должны соединиться. Нас сейчас живет 9 единокровных родных братьев, 9 славянских народов, которые почему-то стали русскими, украинцами, белорусами, сербами, хорватами, поляками, чехами, словаками, булгарами. А все это славяне. У нас схожий язык, у нас схожий менталитет во многом. У нас общие корни и по крови мы братья. Вот мы предлагаем наше движение. Тем более есть, как бы сказать, не только мы, это было заложено еще в царское время. Это сейчас есть Московская международная славянская академия, которую возглавляет Бабурин Сергей Николаевич. Есть священные наши деды, которые все это время вот эту ниточку неразрывно тянули. И мы предлагаем, что пора для того, чтобы нам в дальнейшем, нашим детям и внукам не сражаться, как сейчас, между собой, сесть за стол. Сесть и признать, что мы есть славяне. И тогда все наши распри, со временем, они просто прекратятся. И выработать за этим круглым столом то единое, то братское, ради чего братья собираются. У нас общая мать и общий отец. Общая мать – это наша земля, общий отец – это наше небо. И как было всегда завещено предками, славяне живут ради того, чтобы небо держать, да землю беречь. Вот надо это понять. Это выгодно и полякам, по древним уляхам. Это выгодно сербам, хорватам, чехам, словакам, великороссам, малороссам. Всем нам это выгодно. Наш общий дом сейчас, ну, мы к этому пришли, что та западная культура, западная цивилизация, которая нас разъединила, она это сделала только ради того, чтобы нашими руками уничтожить нас. Это похоже во многом. Это не сегодня это происходит, и не 100 лет назад, и не 200, и не 500. Это идет исторический процесс, это давний. И я хочу сказать, что это уже было в нашей совместной истории. Мы падали так низко, но теперь так же высоко нам подниматься. У нас впереди, как согласно славянскому обычаю, у нас впереди ровно столько, сколько сзади. Но это можно только пережить вместе. Иначе мы просто по одному погибнем. Эти людьми, вряд ли их назову, ну, враги, так сказать, недоброжелатели наши, да, они хотят нас по одному убить. Это как во дворе, в любом дворе. Если ты идешь, у тебя 9 братьев, то неважно, кто против тебя, согласись. А если ты один, то тебя могут обидеть, тебя могут избить, у кого двое. Поэтому время камни разбрасывать, время камни собирать, надо камни собрать. Вот поэтому наша идея именно такая. Я думаю, большая идея, великая идея, ради этого стоит пожить. Стоит жить и стоит делать. Да. Ну что ж, хорошо. Итак, подводя итог нашей сегодняшней встречи, я понимаю, что есть первичная – это идеологическая, то есть мировоззренческая основа. Ну, я думаю, мы все ее понимаем. Если так вот упростить, один из вариантов подачи, который мне очень нравится, это жить по совести, ладу с природой, свято чтя великомудрые своих богов и предков, да, то есть заветы, и по этим заветам жить, то есть не отступая. Не в лаптях, как многие считают, конечно, там, не в лесу молиться колесу, нет, а вот именно по укладам, по культуре своей. Культура – это не песня, танцы, хороводы, культура – это быт, это взаимодействие. Это отношение к себе и к людям, к этому миру. Это вот первое. А раз мы вместе, то тогда вместе должны себя проявлять не только в песнях, танцах, хороводах, но и в делах. И вот тогда все вот это, когда мы собираем вместе, получается здесь и политика, и экономика, и своя вера, и свои уклады, и свое бытие, и свое все, что выходит. Поэтому пришло время, как ты правильно сказать, собирать камни. Да хватит уже, хватит камнями кидаться. Давайте их уберем, на поле приберем. Поигрались? Конечно. Ну хорош. Давайте площадочку расчистим. Ну что ж, на мой взгляд, интересная получилась у нас встреча. На мой взгляд, правильные были поставлены вопросы. И где-то, может быть, нам удалось дать на них ответы. Поэтому я предлагаю ее завершить такими простыми словами. Друзья, только человек правильный, живущий по тем укладам, которые были сказаны, может делать, творить добро. Поэтому давайте будем жить по-человечески, чтобы было добро. И тогда все будет у нас хорошо. Быть добро. Быть добро.